Но я бываю в аду. И там есть крик. Молодежь наша, юноши и девушки, когда я сегодня иду по улицам, я слушаю рок, и все произведения рока, не хочется плакать, не хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка, это она звучит под бату, это под эту музыку. Истязаю. Это жутко. Друзья, отрекитесь от этой музыки.